Поднятие уровня в подземелье 2. Глава 1. 10 лет назад, в самый обыкновенный день, когда люди занимались своими повседневными делами, небо разрезали раскаты грома, которых не предвещала погода. Земля задрожала, а воздух наполнился странной вибрацией. В этот момент появились врата. Это были колоссальные конструкции, словно выточенные из черного камня, испещренные мерцающими рунами и разрывающие саму ткань пространства. Они возникли в самых неожиданных местах, в центрах мегаполисов, на склонах гор, в глубине океанов. Врата были неподвижны, но от них веяло угрозой. Люди, потрясенные их появлением, не могли оторвать взгляд от странных арок, будто что-то древнее и могущественное сквозь них смотрело в ответ. Спустя 720 часов из врат хлынули монстры. Они были разных форм и размеров, от человекоподобных существ с мертвенно-бледной кожей до гигантов, способных с легкостью рушить небоскребы. Армии мира отреагировали быстро, задействовав все возможное – танки, авиацию, даже ядерное оружие. Но это лишь замедлило неизбежное. Монстры были непостижимо сильны. Пули, ракеты и взрывы не причиняли им почти никакого вреда. Гигантские твари разоряли города, а меньшие хищники охотились на людей, как на беспомощных животных. За первый месяц население Земли сократилось на треть. Города превращались в руины, дороги, в поля боя, а цивилизация медленно приближалась к своему концу. Люди скрывались в подземных убежищах и горных пещерах, понимая, что их дни сочтены. Казалось, ничто уже не сможет их спасти. Но в этот мрак отчаяния ворвался свет надежды. Однажды, когда небольшая группа людей пыталась отбиться от монстра, один из них внезапно загорелся ярким пламенем, которое не жгло его тело, но обратило чудовище в пепел. Этот человек стал первым из тех, кого назвали пробудившимися. Первые из охотников. Охотники были обычными людьми, которые внезапно открывали в себе невероятные способности. Кто-то мог управлять стихиями, кто-то становился неуязвимым, а другие обретали силу, способную сокрушать гигантов. И хотя охотники составляли лишь небольшую часть населения, их появление стало переломным моментом. Кто-то считал это даром богов, кто-то – мутацией, вызванной близостью к вратам, но главное было в другом. Человечество больше не было беззащитным. Сформировались отряды охотников. Они стали новой армией человечества, единственной силой, способной дать отпор чудовищам. Первые победы, хоть и дались тяжело, вдохновили людей. И так человечество вскоре победило. За 10 лет мир вернулся к тому, чтобы властвовать на этой планете. Врата периодически появляются, их зачищают, люди умирают, но все уже привыкли к такому, и теперь уже никого не удивишь. К сожалению или счастью, сам я не участвовал в тех событиях, и лишь ознакомлен с ними по фильмам или книгам. И, на самом деле, я не помню не только Великий Прорыв, но и время, что было до него. Мои воспоминания о первых годах жизни полностью исчезли, и я не знаю того мира, что был до всего этого. «Как меня зовут?» «Кир Кравин», — уточнила симпатичная девушка перед стойкой регистрации. «Он самый», — кивнул я. «Почему охотник F-ранга направляется в подземелье с ранга?» Приподняла она бровь. «Ну так я не один туда иду, а с группой». «Группой», — уточнила регистраторша. «Да», — кивнул я. «Вот моя группа», — указал я на пару, парня и девушку, что стояли чуть позади. «Вот их жетоны. Можете проверить. Мы вполне соответствуем требованиям», — сказал я. Она внимательно изучила жетоны и определила моих спутников как охотников с ранга, Диану Розанову и Филиппа Шаляпина. «Так уж и быть, идите», — дала она отмашку. Наверняка подумала, что они вдвоем будут зачищать подземелье, а я нужен исключительно для черной работы вроде сбора ядер или разделки туши босса. «Ну и отлично, на такую реакцию я и рассчитывал. Благодарочки», — подмигнул я красавице. «Настроение у меня было отличное. А каким оно еще должно было быть, учитывая, что я собирался зачистить подземелье и стать намного сильнее? Если бы еще месяц назад у меня спросили, кто я, то мне пришлось бы ответить, что я – слабейший охотник в мире. На то было много причин, да и неважно это теперь. Сейчас все изменилось. Пусть как охотник я и не задался, но переродившись как монстр я добился определенных успехов. Чего стоит то, что у меня в личном распоряжении два монстра ранга, готовые выполнить любой мой приказ. Подойдя к вратам, я оглянулся на Диану и Филиппа. «Когда окажемся внутри, не сражайтесь без реального риска для моей жизни», — сказал я. Они кивнули, и мы прошли внутрь. Подняв свой уровень до нынешнего, я собирался проверить, насколько сильным я стал. Ранее я мог сражаться с монстрами из врат Сранга, но нельзя сказать, что я был намного сильнее. Однако с тех пор столько всего произошло, и мне хочется узнать, что именно изменилось. Ворвавшись в подземелье, я сразу наткнулся на группу монстров. Однако, используя телекинез, я сжал их тела со всех сторон и сдавил, будто они апельсины, из которых потек сок. Ясно, значит, мой телекинез стал настолько силен, что я могу раздавить сранговых монстров в лепешку. Зачистка подземелья продолжилась. Теперь я знаю, что общего у подземелья с рангой прогулки по парку. В обоих случаях ты чувствуешь свежесть воздуха. Только вот в подземельях она слегка отдает гнилью и страхом. Ну или это так потому, что вперед был склеп. Я вошел внутрь, лениво оглядывая пространство вокруг. Типичное место. Высокие потолки, мрачный свет кристаллов, запах сырости. Где-то вдали слышался хриплый рев монстров, но он был больше похож на жалкую попытку кого-то убедить, что здесь опасно. Для кого угодно, но не для меня. Так, кто у нас тут сегодня? Усмехнулся я, преобразуя слизь в меч. Лезвие тихо зазвенело, откликаясь на мой вызов. Клинок был жадным, как всегда. Ему хотелось энергии и битвы. Мне же хотелось закончить это за час и вернуться домой, где ждал горячий чай и кровать. Первыми на мой запах сбежались мелкие твари. Что-то вроде гигантских крыс, только с лишними лапами и слишком большими зубами. Они бежали в развалку, издавая мерзкий визг. «Ну, разогрев так разогрев», — сказал я, лениво замахнувшись. Один взмах, и все, что осталось от первой группы, было ледяным ковром с застывшими внутри когтями и хвостами. Меч даже не потребовал от меня особой концентрации. Он словно сам выбирал цель, превращая их в ледяные статуи, а затем разбивал их на мелкие кусочки. Я даже не успел почувствовать, будто сражаюсь, как новая волна крыс хлынула на меня. Я, честно говоря, даже не пытался их считать. Весь процесс превращения их в ледяную пыль был таким же механическим, как чистка картошки. «Скучно», — вздохнул я, протирая клинок об одну из оставшихся крыс. «Где хоть кто-то, кто сможет развлечь?» Как будто по заказу, впереди загрохотало. Из темного коридора показалась фигура. Огромная, медлительная, с налитыми кровью глазами. Ледяной тролль, один из мини-боссов, которые иногда встречаются в таких подземельях. Он ухмыльнулся, обнажая клыки, и двинулся на меня, потрясая своей дубиной. «О, наконец-то хоть кто-то поинтереснее», — сказал я, лениво разминая шею. «Но все равно не в моем весе». Тролль замахнулся, и я позволил ему ударить. Дубина обрушилась на меня с громким грохотом, но в последний момент я, едва двинувшись с места, ушел в сторону, оставив монстра сокрушать пол. Осколки камня разлетелись в стороны. «Медленно», — прокомментировал я, нанося первый удар. Мой меч прошел сквозь его руку, как нож сквозь масло. Лед моментально начал заполнять рану, отрезая конечность. Тролль взревел от боли, но не успел даже поднять вторую руку, как я прыгнул вверх, всадив клинок в его лоб. Лед разошился трещинами, и гигант рухнул на землю, словно мешок с камнями. Я оглянулся. Из других коридоров появились новые монстры. Пауки с глазами, светящимися зеленым, волкоподобные твари, покрытые шипами, и даже что-то, напоминающее дракона, но больше похожие на ящерицу с крыльями. «Так вы все сразу?» — усмехнулся я. «Ладно, попробуем сделать это красиво». Подняв меч, я наполнил его духовной энергией. Холод разошился волнами, покрывая стены и пол инеем. Монстры бросились на меня, но я оказался быстрее. Каждый удар, каждый взмах превращал врагов в замороженные скульптуры. Ящер попытался взлететь, но я одним прыжком оказался на его спине, вонзая меч в основание черепа. Лед моментально распространился по его телу, а затем я просто подтолкнул его вниз, заставляя рухнуть на остальных. Все вокруг покрывалось морозной дымкой, и в какой-то момент я просто остановился, оглядывая поле битвы. Все кончилось. Остались только ледяные останки и тихий звон меча. Подземелье зачищено. Осталось только поглотить ядро, и квест также будет выполнен. Так эта ящерка и была боссом, так даже сразу и не скажешь. Оглянувшись, я посмотрел на Диану и Филиппа. «Идите и поймайте мне ядро», — приказал я. Они оба исчезли. Все-таки ранговые совсем на другом уровне. Скорость, которую они могут развивать, превышает звуковой барьер, поэтому для обычных людей кажется, что они телепортируются. Впрочем, сегодня я убедился, что и сам поднял ранг. Судя по тому, как легко я расправился с боссом с ранга, Думаю, я вполне могу считаться вранговым. А это весьма неплохой результат, учитывая, что я стал монстром лишь месяц назад. Вскоре мне принесли ядро, и я поглотил его. Уровень повышен. И да, ты определенно перерос с ранг, ибо в соло зачистил все подземелья и поднял один уровень. Впрочем, есть и хорошие новости, наконец это случилось. Новая эволюция. Ты можешь эволюционировать и как призрак, и как слизь. Правда, для слизи тебе снова понадобится поднять ранг подземелья. На этот раз до вранга. Ну и да, квест ты тоже закончил. После зачистки подземелья у тебя 29417 баллов. Продай все накопившиеся ядра, и получишь оставшиеся для поднятия ранга подземелья. Напоминаю, чтобы сделать подземелье в ранга необходимо 50000 баллов. На моем лице появилась радостная улыбка. Наконец-то, а то я уже испугался, что этого момента не дождусь. Эволюция призрака позволит мне получить новые навыки и возможности. А эволюция слизи принесет по крайней мере 2 слота для поглощения. Этого уже будет более чем достаточно. А я надеюсь, будет и что-то еще. В любом случае, выбирался из подземелья я в приподнятом настроении ровно до одного момента, когда я вышел, мне позвонили. ХМ, удивился я тому, кто звонит. Все в порядке, хозяин? Поинтересовалась Диана. Да, просто, я прервался. Это был нынешний глава моей гильдии. После того, как Тина подала на отставку, главой стал единственный оставшийся охотник с ранга в гильдии. Проблема в том, что мы с ним не очень ладили, если не сказать, что на дух друг друга не переносили. На то было много причин, и одна из них – мой ранг. Разумеется, он не стал бы просто так мне звонить. «Алла», – ответил я, сам интригованный этим звонком. С той стороны послышался тяжелый вздох. «Кир, это я, Эдуард», – представился он. «Я понял, твой номер у меня сохранен», – признался я. «Ты чего-то хотел? Или просто поболтать звонишь?» Несколько секунд на той стороне была тишина, и после вздоха, Эдик все-таки ответил. «Да, по делу. Я тут проводил чистку среди неподходящих для нашей гильдии охотников. Все-таки, сам понимаешь, без Кристины поддерживать статус сильнейшей гильдии будет непросто. Поэтому мы приняли тяжелое решение исключить часть охотников из нас, и заменить более способными. Давай короче, вы вышвырнули меня без предупреждения?» «Понял я. Я бы не сказал это так грубо, но да», — ответил он. «В таком случае уже я скажу это грубо. Можешь скомпоновать свою гильдию и все ее филиалы, а потом попросить своих помощничков запихнуть ее поглубже в твою задницу. Уверен, гильдия там поместится, и даже место еще останется». Психанув, я выключил телефон. «С этим человеком мне больше не о чем говорить. Хозяин, точно все в порядке?» — уточнила Диана. Некоторое время помолчав, я вздохнул. «Нет, не в порядке. Без гильдии меня не пустят в подземелье, придется каждый раз просить о помощи Сюанер, что будет накладно даже с учетом всех кристаллов, что я ей дал. Однако, сильный лидер не может ныть перед своими подчиненными, поэтому я только улыбнулся Диане. Не волнуйся, все лучшим образом. Теперь главное сделать так, чтобы это были не просто слова, а констатация факта. И для этого мне нужна своя гильдия». Глава 2. Вернувшись обратно в реальный мир, я запустил поднятие уровня подземелья, потратил на это все баллы, но усиление моей личной армии и эволюция слизи этого определенно стоили, и после решил пройти через личную эволюцию. Снова на выбор 4 вида, основанных на твоих навыках и техниках, и каждый со своими особенностями. Полтергейст – уникальный вид призраков, которым может стать лишь очень могущественный дух, увеличивает характеристики духа и энергия на 100 единиц. Почему это важно даже для тебя, кто может менять характеристики? А потому, что полтергейст имеет особенности, он не может вселяться в других живых существ. Так что, со слизью сможешь попрощаться. Но зато ты будешь неуязвим для любого физического воздействия, а сам сможешь атаковать и воздействовать на других с помощью более мощного телекинеза. Доступен тебе из-за твоего навыка телекинез. Злой дух, продвинутая версия призрака, которым ты сейчас являешься, усиливает все те пассивки, которые есть у тебя сейчас и которыми ты не можешь пользоваться из-за слияния со слизью. Помимо этого, увеличивает общую мощь эсперских сил в 2 раза, то есть, телекинез будет в 2 раз мощнее, заморозка в 2 раза эффективнее, и так далее. Характеристики не увеличивает, навыков также не прибавляет, доступен из-за силы заморозки, свойственной всем духам. Король Лич. Преобразование души в физической форме, то есть, твоя душа и станет твоим телом, вырвавшись из привычного цикла жизни и смерти. Это будет приносить тебе адскую боль за каждую секунду твоей жизни, настолько сильную, что ты гарантированно сойдешь с ума и начнешь уничтожать все и вся. Даже если каким-то чудом выдержишь и сохранишь свое «я», потеряешь возможность воспринимать реальность или чувствовать. Взамен ты получишь бессмертие и бесконечные резервы духовной энергии. Особенность короля лича в том, что он способен воскрешать тех, кого убил своими руками, и подчинять их. Тень – особая форма, которую принимают души, отрекшиеся от реального мира. Тени существуют и воздействуют на двухмерный мир, но при этом могут воспринимать и трехмерное пространство. При этом ты сможешь воздействовать на другие тени, например, перемещаться через них, материализовывать тени или изменять их формы. Эволюция в тень не увеличит характеристики, но при этом откроет целый мир теней, с которым ты сможешь по-разному взаимодействовать. Этот вид тебе доступен из-за особенностей демонической слизи, и вследствие эволюции в тень вы станете единым целым, по-настоящему, а не как сейчас, призрак, завладевший сущность слизи. Из этих четырех раз я выберу короля лича, сказал бы я, если бы не цена за эту силу. Мало того, что я не хочу испытывать чудовищную боль каждую секунду своей жизни, так еще и лишаться рассудка мне не хочется. Я банально не вижу смысла в этой силе, если ради нее придется отказаться от себя. Неприемлемым для меня также было и условие становления полтергейстом. Особенности, конечно, внушительные, однако, необходимость разорвать связь со слизью также не подходит. Однако, если бы не демоническая слизь и все бонусы от нее, то я выбрал бы именно что эту эволюцию. То есть, фактически выбор состоял из того, чтобы стать злым духом или тенью. С одной стороны, двойное усиление всего, что есть. С другой, преобразование в новый вид существа с неизвестным потенциалом. Казалось, разумнее было из этого выбрать первое. Но интуиция подсказывала, что лучше всего будет стать тенью. Мне пришлось надолго задуматься. И для начала я оценил, какой будет моя сила, если я стану злым духом. Допустим, не будет больше эволюции, и тогда мой потолок будет там, куда доведут мои уровни. Сильный телекинез. Мощная сила заморозки. Укрепление и усиление тела путем преобразования в черную сталь. И перераспределение характеристик. Также у меня появится возможность поглотить еще несколько существ. Но хватит ли всего этого, чтобы справиться с тем черным ублюдком, даже если я достигну силы S-ранга, или даже выше? Нет, не хватит. Вот так я и понял, что мне остается только рискнуть. До недавнего времени я думал, что развиваюсь достаточно быстро и вскоре достигну цели, но такими темпами я просто доберусь до своего предела. В какой-то момент, скажем, на 100-м или 200-м уровне, для меня будет практически невозможно быстро поднимать уровни. А даже если и смогу поднять пару уровней, это даст мне лишь 10 очков характеристик. То есть, прибавка в силе за годы тренировок и охоты будет незначительной. Именно это и будет пределом моего, казалось бы, бесконечного потенциала. «Я выбираю стать тенью», — ответил я. «Может быть, я и беру себе кота в мешке, но даже если это будет самая бесполезная способность, я все равно потеряю лишь половину силы. Отлично. Выбор сделан, пора эволюционировать. В конце эволюции ты и демоническая слизь объединитесь в одну сущность – тень. Когда я открыл глаза, все вокруг изменилось. Ну или вернее будет сказать, изменился я. Прежде всего тем, что я был тенью, как бы странно это ни звучало. Все-таки, странная у меня вторая жизнь. Про себя хмыкнул я. Сначала стал скелетом, который был покрыт черной слизью. Потом стал призраком, который вселился в демоническую слизь. И вот теперь, я тень, что-то общее между душой и слизью. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы адаптироваться к такому бытию. К счастью, из-за того, что я уже был слизью, проблем с изменением формы у меня не было. Через некоторое время, условный час попыток, я уже испугался, что не смогу вернуться к человеческому облику. Но, благодаря системе и моему упорству, я таки смог создать себе тело, ну или то, что было на него похожим. Запомни, ты – тень, то есть, отражение с Земли. Та часть, что находится над Землей, это лишь проекция в 3D мире. Оно реальное, им можно, например, атаковать. Однако это не часть тебя, а лишь проекция, которой ты управляешь. И сколько бы это тело ни ранили, его можно без проблем восстановить. Но вот с тенью это так не работает. Урон по тени будет критичным для тебя. Со временем раны затянутся, но если ты враг поймет, как тебя атаковать, то сможет убить. Ну, я себе это примерно так и представлял. И, на самом деле, не вижу проблем с тем, чтобы быть такой формой жизни. Почему? Потому что еще с тех времен, когда я очнулся в подземелье, будучи скелетом, я не захотел вернуть себе человечность. Нет, я хотел быть среди людей и жить в их обществе, но только потому, что так комфортнее. Бытие непосредственно человеком для меня не так важно. Главное, чтобы я мог и дальше становиться сильнее. Касательно же тени, коснувшись своей тени, или, вернее будет сказать, самого себя, я убедился, что она чувствительна. То есть, если ее ранит, будет больно. Также я могу управлять ей, словно рукой, что правильно, ведь, по сути, я и есть тень. Помимо этого, я выяснил, что могу касаться других теней и воздействовать на них. Для меня это ничем не отличается от того, когда человек касается стула или тумбочки. При этом, я могу не только касаться, но и воздействовать на эту тень, например, изменить форму тени. И в таком случае, в зависимости от того, какую форму я придал тени, изменится и сам объект. Например, я сделал тень тумбочки круглой, и тогда сама тумбочка также стала круглой, где нужно, сломалась, где нужно, сжалась. Другими словами, через тень я могу воздействовать на реальные объекты. Также я проверил и убедился, что могу входить в одну тень и выходить из другой. Тем самым это немного напоминает телепортацию. Жаль, что с моей собственной тенью так нельзя. Я не могу телепортироваться сквозь свою тень, ведь это перемещается не моя оболочка, а сама тень, а оболочка просто следует за ней. Итак, две способности и на этом все. Нет, я открыл в себе еще одну способность, завязанную на тенях. Клоны, значит, благодаря тому, что воздействую на тени, и силой которой воссоздал свою проекцию, я могу подчинить их, придать форму и материализовать, тем самым создавая своих клонов. Обладают ли они моей силой и скоростью? Да. Более того, поскольку они тени, их не так легко ранить или убить, атаки просто пройдут сквозь них, а вот их атаки вполне могут убить врага. Но у них есть слабости, например, вспышка света испарит все тени. Также, я не могу их призвать вместе, где нет теней, например, в кромешной тьме. Помимо новых способностей, я сохранил и старые силы. Правда, статус при этом немного изменился. Система говорит, что это из-за того, что я более не являюсь слизью. Аватар, имя Лаплас, раса, духовное существо, вид, тень, уровень, 60, характеристики, здоровье, 173, энергия, 173, сила, 172, скорость, 172, прочность, 172, дух, 172, навыки, духовное восприятие, телекинез, криокинез, укрепление, материализация, перезапись, инициация, умбракинез. Техники, меч ледяного императора 2, ледяной град 2, заморозка и характеристики не особо изменились, а вот навыков прибавилось. Ну или вернее будет сказать, что исчез навык демоническая слизь, и все, что этот навык собою представлял, преобразовалось в другие навыки. Из новых навыков криокинез – это сила созидания и управления льдом. Укрепление – это сила превращения в черную сталь, которая становится тем прочнее, чем больше энергии в черную сталь вливаешь. Материализация – это та самая сила, благодаря которой я смог создать свое тело, и получил я эту силу после поглощения людей. Перезапись – возможность перераспределять характеристики. Инициация – сила пробуждать случайные навыки в других. Ну и умбракинез – сила управлять тенями. Все очень даже правильно, и это хорошо. Кто молодец? Я молодец. Другая система хрен бы озаботилась о том, чтобы сохранить твои силы, а я аж целых 5 навыков тебе создал, и все равно, ты меня не ценишь. Нет, на самом деле я искренне благодарен системе. Как бы там ни было, пора уже проверить свои новые силы на практике. Ухмыльнулся я, думаю, подземелье в ранга как раз подойдет. Глава 3. Кир Кровин, к какой гильдии ты относишься? Спросил меня мужчина, что сейчас стоял напротив врат. Вот блин, а я надеялся тайком пробраться. Я не говорил им своего имени, но они уже знали меня. Возможно ли, что теперь все знают о моем уходе из гильдии? Черт, знал, что к этому все придет. У меня нет гильдии. Признался я. Нет гильдии? Прищурился он. Так с чего ты решил, что можешь пройти в подземелье Вранга в одиночку. Неужели вы не можете простить меня в качестве исключения? Но мне дали жесткий и однозначный отказ. Конечно же, на первом же отказе я не остановился. Есть много врат Вранга и выше, которых не смогли зачистить гильдии. И я был намерен пробраться через одни из них, даже если мне пришлось бы весь день спорить с работниками ассоциации. Но это оказалось бесполезно. Не только с этими двумя, но и всеми последующими. Будто все сговорились, чтобы не пропустить меня в подземелье. А может и не будто. Если так подумать, те убийцы, что ворвались в мой дом, и последующее пришествие блондинчика, все это было необычным. Я и раньше задумывался о том, откуда они вообще узнали, где я живу. Если я скрываю это, и такая информация есть разве что в ассоциации, это привело меня к весьма неприятным догадкам, в которые я и сам не хочу верить. Тем не менее, у меня нет причин полагать, что кто-то из высокопоставленных чинов в ассоциации правда хочет моей смерти. Потому что в таком случае у меня серьезные проблемы. Вот сейчас у меня появилась еще одна косвенная улика к этой теории. Но я все еще надеюсь, что это лишь совпадение. Без гильдии я не могу попасть даже в низкоранговые подземелья, не говоря уже о ранговых. Так что мне делать? Обратиться к Сюанер? Оставлю как запасной план. Условные очки заслуг, которые я получил за счет Сюанер и продажи кристаллов, мне нужны для другого. Также у меня есть возможность открывать врата в подземелье нужного ранга. Однако, мое подземелье все еще проходит эволюцию. Да и врата в ранга стоят больше половины баллов, что я могу получить за зачистку. Поэтому решил сделать самый выгодный и единственный легкореализуемый ход, который мне был доступен. Я решил вступить в гильдию. Гильдии бывают разные. Сильные и не очень, известные и неизвестные, хорошие и плохие, соблюдающие законы и игнорирующие их. Самые известные гильдии в стране – это 6 столпов, которыми заправляют S-ранговые охотники. Но помимо них есть еще сотню гильдий. У меня не было особых предпочтений, потому что мне гильдия нужна была только чтобы пробраться к вратам. Потом я, несомненно, покинул бы эту гильдию, если не сразу, то через несколько недель уж точно. Однако оказалось, что меня никто не хочет принимать. И вот тут уже непонятно, какого черта вообще происходит. Я, конечно, официально все еще F-ранговый, но ведь и не принимать меня причин нет. Кир Кровин, тот самый, что ли? Говорят, ты ни на что не способен, и доставляешь у ему проблем. Извини, но мастер будет недоволен, если я приму тебя. Одни ссылались на мою силу и отсутствующий потенциал. Да у нас тут знаменитость. Думаю, наша гильдия слишком скромна для суперзвезды вроде тебя. Прости уж. Вторые просто показывали свою неприязнь, используя сарказм. Я понимаю вас, но, поймите и вы, у нас маленькая гильдия. Нам не нужны ваши враги, господин Кровин. Третьи боялись проблем, что я могу принести. Итак, я прошелся по всем гильдиям, куда мог бы вступить, и нигде меня не приняли. Обидно, черт побери. Вот ведь и что теперь делать, сетуя на все случившиеся. Я уже собирался было воспользоваться связями Сюанер, но вдруг меня окликнули. «Простите, вы ведь Кир Кровин, верно?» Молодая девушка вся запыхалась. Создавалось чувство, что она долго бежала за мной. «А вы кто?» – спросил я в ответ. «Я слышала, что вы хотите вступить в гильдию, и хотела пригласить в нашу», – заявила она, проигнорировав мой вопрос. Неужели она создала какую-то захудалую гильдию и теперь берет всех, кого ни попадя? Ну, отчасти это даже не удивительно, что есть такие люди. Создать гильдию не такая уж и проблема. Да, это стоит денег, и да, нужно 5 человек, но на этом условия и заканчиваются. Бесчисленные гильдии создаются и закрываются каждый год. Отсюда к гильдиям без должного уровня силы и репутации пренебрежительное отношение. В крайнем случае я тоже планировал создать гильдию, правда, для этого мне нужно было нанять 4 наемников, и никакой реальной пользы, кроме возможности выкупать врата, это мне не принесло бы. Вы так и не ответили на мой вопрос. Кто вы? Немного надавил я. Пусть мне и надо вступить в гильдию, но лучше уж я создам свою, чем буду подписываться неизвестно на что. Я Элис Романова, заместитель гильдии «Темные души». Пожалуйста, присоединяйся к нам. Элис Романова никогда о ней не слышал. На вид ей лет 16, так что это и не удивительно. «Темные души», да, внимательно посмотрел я на нее. Ну и, сколько человек в этой гильдии? На самом деле, девушка отвела взгляд. «Н нас должно было быть 7 человек, в гильдии только ты». «Да», вздохнул я. «Н нет, есть еще честно, заверила она меня. Просто все кроме меня и мастера ушли в подземелье, и не возвращаются уже долгое время. При последних словах я чувствовал грусть в ее голосе. Это частое явление, когда друзья погибли в подземелье, но их тела не нашли, и ты не можешь смириться и говоришь, что они просто долго не возвращаются. Хотя и так очевидно, что они уже покойники. Я не стал больше спрашивать об этом. Ни о том, как давно они ушли в подземелье, ни о том, какое это было подземелье. Наверняка это ее больная тема. Ладно уж, мне в любом случае нужно вступить в гильдию. Твой вариант далеко не самый плохой. Ура! Искренне обрадовалась девушка. Тогда, пошли, я покажу тебе нашу гильдию. Мастер будет очень рада. Неужели у их гильдии есть филиал? Удивительно. Далеко не все гильдии даже среднего уровня могут похвастаться таким. Еще удивительнее это стало, когда я увидел сам филиал. Это был не полуразрушенный дом, где эта девушка снимала подвальное помещение. Нет, вполне себе особняк, не уступающий филиалам лучших гильдий города. Правда, расположен этот филиал был у черта на куличках, видимо, чтобы сэкономить деньги. Должен сказать, я впечатлен, честно признался я. Элис гордо подняла голову. Ну, я считаю, что это немного чересчур, но мастер настояла, что раз мы гильдия, то все у нас должно быть на высшем уровне, и купила этот особняк. Немного смутившись, сказала девушка. А, так особняк был куплен за деньги одного человека, это все объясняет. Похоже, это мастер из очень богатой и влиятельной семьи, раз смогла самолично купить такую громадину. Чур, самая красивая комната, моя, ухмыльнувшись, сказал я, пытаясь поменять тему. Нет, я заместитель главы, мне полагается самая крутая комната. Девушка немного оживилась. Так-то лучше. Не то, чтобы мне хотелось ее утешить, но мне не нравится, когда люди грустят. По крайней мере, такие дети, как она. Вот чего я не ожидал, что сама глава гильдии также вмешается в этот спор. Вообще-то я мастер. Самая крутая комната должна быть моей. Послышался голос с верхнего этажа. Подняв взгляд, я увидел красную шевелюру и голубые глаза. Эта женщина, она была красива, но не это привлекло мое внимание. Ее аура, она неприлично сильна. S-ранг, причем, далеко не самый слабый. Но в числе S-ранговых охотников страны ее не было, а это значит, что она скрывает свой настоящий ранг. Да и это Элис, посмотрел я на шумную девчонку. Судя по ауре, ее силе также колеблется в районе Э-ранга. Несмотря на их ранги, они не чувствовались грозными воинами, как та же Тина или Сюанер. Было в их ауре что-то, что давало понять, с их силой что-то не так. Эх, что мастер, что ее зам, два сапога пара, закатил я глаза. Ты вообще первый начал, возмутилась Элис. Не припомню такого, отвел я взгляд. Женщина, наблюдавшая за этим с верхнего этажа, нежно улыбнулась. Как это называется? Вроде, материнская улыбка. Эф, никогда не думал, что женщина, которую я встречаю впервые, так будет на меня смотреть. Пойдем уже, нам нужно разобраться с формальностями. Поторопил я малявку. Поднявшись на третий этаж, я предстал перед той самой красноволосой женщиной, мастером гильдии «Темные души». Она смотрела на меня, будто оценивала мое тело. Но я не знаю, что она пыталась увидеть. Для охотника мышечная структура не имеет значения. Позвольте представить, Кир Кравин, вежливо поклонился я. Какой хороший мальчик, улыбнулась она. Элис, оставь нас с нашим гостем. Я хочу поговорить с ним наедине, сказала она. Что, опять, вы снова собираетесь отказать тому, кого я пригласила, надулась девушка. Так мне еще и собеседование пройти придется, что за отстой. Не волнуйся, на сей раз у меня хорошие предчувствия. Показала мастер большой палец. Мне оставалось только ждать. Элис побухтила, она хотела остаться, но мастер быстро ее выпроводила. Итак, мы остались с женщиной наедине. Кир Кравин, наслышана о тебе, единственный F-ранговый охотник из гильдии Черный Дракон. Тебя называют слабейший охотник, признавая тебя одним из нас, в то время как другие F-ранговые и этого не удостаиваются. Также у тебя есть забавное прозвище Кровавый Клоун. Получил его из-за своего имени, поинтересовалась она. То, как она говорила, пусть я и младше на пару лет, но такого отношения терпеть я не собирался. Забейте, я, пожалуй, пойду. Поднявшись, я уже направился к выходу, но она не собиралась молча меня отпускать. Снова сбегаешь? Спросила она. Я остановился и с неприязнью посмотрел на нее. «Что ты такое несешь?» – без капли уважения спросил я. Однако ее это, похоже, ничуть не задело. «Помню, еще 5 лет назад все только о тебе и говорили. Эфранговый, который в одиночку зачищает врата. Говорили, что у тебя есть все, чтобы стать сильнейшим охотником. Все, кроме таланта. Также я была наслышана о том, что ты настолько хорош, что даже сильнейшая гильдия страны решила принять тебя в свои ряды. Но реальность оказалась другой. Стоило твоей подруге, кровавой ведьме, уйти в отставку, тебя также выкинули из гильдии. А ты даже не попытался сохранить достоинство, и пишешь другие гильдии. Это я и называю бегством», — сказала она. Ее слова меня взбесили. «Да что ты обо мне знаешь?» — чуть было не прорычал я. «Ты прав, я ничего о тебе не знаю. Но я помню твою речь на выпускном. Ты сказал, что собираешься стать сильнейшим охотником. Твои глаза горели решимостью, а сердце было преисполнено мечтами. Тогда я действительно восхищалась тобой. А сейчас ты представляешь из себя жалкое зрелище». Каждое ее слово она будто специально пыталась меня задеть. И хотя я это понимал, у нее это отлично получалось. «Вот как?» Мои губы разошлись в ухмылке. «И жалким меня называешь ты, мастер полумертвой гильдии из 2 человек и 5 призраков?» Фыркнул я. Послышался хлесткий звук пощечины. Она ударила так быстро и сильно, что я даже не успел среагировать. И мне даже было больно, несмотря на то, что я вообще-то тень. Как я и думал, она гораздо сильнее меня. Однако, я чувствовал темное удовлетворение. Назвав их призраками, я, фактически, сказал, что они мертвые и лишь числятся пропавшими без вести. Что, задел за живое? Ухмыльнулся я, провоцируя кого-то на злость. «Будь готова, что он тоже тебя разозлит», — фыркнул я и выплюнул кровь. Ее удар действительно необычный. Я даже не знал, что, будучи тенью в человеческом обличии, у меня может пойти кровь. Помахав рукой, я уже собирался уйти, как она снова заговорила. «Я хочу, чтобы моя гильдия уничтожила основу всех подземелий», — тихо произнесла она. «Говорят, что все монстры и подземелья связаны чем-то, что нельзя увидеть, но если это уничтожить, то подземелья перестанут появляться. К этому стремится моя гильдия. И мне нужны люди, которые желают того же. Это единственное требование для вступления в темные души. Так вот почему она вообще об этом заговорила. Только вот, это ее не оправдывает. Ты права, такое действительно есть», — ответил я ей. «Однако это не главное подземелье, или что-то еще. Все подземелья между собой связывает определенная концепция, которую кто-то вроде тебя даже не сможет представить. Так что, даже думать об этом не смей. Тебя просто разорвут на части раньше, чем успеешь что-либо сделать. Да и не сумеешь ты это уничтожить. Откуда ты знаешь?» — повысила она голос. «Ну, как тебе сказать?» Я перевел взгляд к системному окошку рядом со мной. «Ахахаха, это же надо было такое ляпнуть. Уничтожит она основу, как же? Это тебе не то же, что монстра убить. Основа – это концепция эволюции монстров, принявшая удобный им вид. Именно поэтому я, отдаленная часть основы, стал системой, потому что я подстраиваюсь под удобный носителю формат. Попытаться уничтожить основу – это все равно, что попытаться уничтожить жизнь и смерть, или изменить константу закона сохранения энергии. Простой силой это сделать невозможно. Скажем, я частично сталкивался с тем, что ты имеешь в виду. У меня нет никаких причин не доверять системе, по крайней мере, до сих пор не было. Правда, раз уж сейчас речь идет об ее уничтожении, то нельзя точно быть уверенным, что она не обманывает. Впрочем, озвучивать это нет никакого смысла. Выслушав мои слова, она вместо того, чтобы расстроиться, наоборот улыбнулась. «В таком случае, думаю, нам не стоит волноваться. Я понимаю, почему ты не хочешь рассказывать, да и не важно это все. Главное, теперь я уверена, что ты сможешь сделать это». Ее слова ввели меня в ступор. Я пытался понять, где тут логика. Чего? Кем я был? Не понял я. Тем, кто вернул мне надежду с того самого дня 10 лет назад, я не знала, что должна делать. Пробудившись как S-ранговая, я думала, что смогу осуществить свою мечту. Однако у судьбы на меня оказалась на редкость дурная шутка. Мои способности совершенно не подходят для боя. У меня слабое тело, не подходящее для S-рангового, и какой-либо особой магией я не владею. От S-рангового охотника у меня только сильный навык, позволяющий делать зелье лечения. Поэтому я оставила попытка что-либо сделать, но, когда я уже совсем отчаялась, то увидела твои последние слова в школе. Ты сказал, что несмотря на все трудности, станешь сильнейшим охотником. Если не сможешь сделать это напрямую, то придумаешь окольные пути. Именно эта речь вернула мне надежду. Я решила создать свою гильдию и направить их к своей мечте, чтобы навсегда освободить человечество от их гнета. Так вот почему она так себя вела. Ее злило то, что я отказался от своей мечты, да, но, на самом деле, в мои планы все еще входит становление сильнейшим. Просто, я теперь не тот слабейший охотник, у меня теперь другой путь, путь монстра, который станет сильнейшим. Ладно уж, вздохнул я. Так что там насчет моего вступления, спросил я. Я принят, или могу идти искать другую гильдию? Она несколько секунд смотрела на меня, и после вздохнула. Я создала эту гильдию в надежде, что когда-нибудь в будущем ты присоединишься к ней. Было бы глупо на самом деле не принять тебя. Улыбнулась она, и снова эта улыбка, будто бы мать смотрит на своего ребенка. Мне на самом деле становится жутко от этой улыбки. Будем считать, что своей цели я добился. А какие правила у вас в гильдии? Спросил я. Обычно в гильдиях есть правила. Часть из этих правил продиктованы ассоциацией, а часть самой гильдией. Вступая в гильдию, ты подписываешься соблюдать их. Причем, за нарушение этих правил тебя могут посадить в тюрьму, и каждое правило – это закон, которому ты должен следовать. Даже если в правилах указана глупость вроде «нельзя есть левой рукой», а ты взял и нарушил это правило, тебя ждет наказание, указанное в правилах. Хотя, конечно, никто не будет придумывать такие бессмысленные правила. «Всегда защищать своих друзей», – ответила она. Я ждал секунд 30, прежде чем спросить. Первое правило достаточно простое, хоть и наивное. В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы следовать ему. И, склонил я голову, и все, больше нет никаких правил. Я снова ждал секунд 30, ожидая, что она скажет, что шутит. Но она сидела и хлопала глазами, будто ждала, что я ее похвалю. «Ты что, отказалась принимать правила ассоциации?» — рявкнул я так громко, что женщина аж закрыла уши. «Ну так их правила дурацкие, и я отказываюсь заставлять своих дорогих подопечных следовать таким правилам, дура. После такого у членов нашей гильдии ядра будут покупать за полцены, нам не ответит на запрос о помощи и, фактически, мы вообще не будем частью ассоциации. Да в том, чтобы состоять в такой гильдии вообще никаких преимуществ нет, только дается право выкупать подземелья, и все. Ты теперь не будешь вступить в гильдию?» Со слезящимися глазами спросила она. «Вот ведь актриса года». Я вздохнул. «От вступления в эту гильдию полно минусов, но самые главные из них не касаются меня. Ядра продавать я и так не собираюсь, а если и буду, то перекупщиком, а им без разницы из какой я гильдии. На помощь из ассоциации я и так не рассчитываю, да и взаимодействовать с другими гильдиями, которые так со мной обошлись, не хочется, особенно с гильдиями вроде «Черный дракон», из которой меня как раз и выкинули. Думаю, все не так уж и плохо. Вступлю я, проворчал я, все равно выбора у меня нет. Мастер удовлетворенно кивнула. Теперь можешь идти к Элис и обрадовать дуреху. Думаю, она сейчас места себе не находит, сказала она. Кстати об этом, Элис ведь тоже необычная девчонка, да, она выглядит на 16, но уже охотник. Неужели сама пробудилась? Ну, у нас в гильдии есть еще одно неофициальное правило. Никто не должен лезть в прошлое других, пока они сами не захотят рассказать. Вот это уже действительно хорошие правила. И много у вас таких неофициальных правил? Изогнул я бровь. Но женщина ничего не сказала, а лишь загадочно улыбалась. Более смотреть на ее постную мину я не хотел. Открыв дверь и уже собираясь выйти, я оглянулся на нахалку. Ах да, чуть не забыл. «Как тебя зовут, мастер?» «Эльдорова Лайла, но все в гильдии называют меня мастером», — сказала она. «Хорошо, буду звать Лайлой», — продолжил я вредничать, но, тем не менее, было еще кое-что, что я должен был сделать перед тем, как покину комнату. «И да, прости, про призраков было лишнее», — извинился я. «Кажется, она улыбнулась мне. Будем считать, что она приняла мои извинения». Глава 4. Прямо за дверью я видел взволнованную девушку. Элис, похоже, все это время ждала тут. Наверняка пыталась подслушать, но, судя по всему, у нее не получилось. Видя ее встревоженную мордочку, я показал ей знак «Окей», что в полной мере отвечало на ее вопрос. «Ура!» – обрадовалась Элис. «Тогда я сейчас же определю тебя в комнату, не принадлежащую остальным. Вот ребята рады будут, когда вернутся. Наверное, не стоит лезть к ней с моим мнением касательно того, вернутся ли ее друзья. Если она хочет верить, пускай верит. Не надо, покачал я головой. У меня есть дом, и, пожалуй, я продолжу жить там. У вас тут миленько, и все такое, но здание на окраине, это явно не мое. Поэтому я, пожалуй, пойду. Завтра с утра загляну, и... Но не успел я уйти, как девушка набросилась на меня. Сначала я подумал, что она атакует, и уже приготовился защищаться, но не успел даже дернуться, как оказался стиснут объятиями девушки. Она очень сильна, я не мог даже дернуться, пока она не ослабила хватку. «Не уходи», — тихим дрожащим голосом сказала она. «Пожалуйста, я отдам тебе свою комнату, это самая крутая комната, она на верхнем этаже, оттуда красивый вид. И еще, я обустроила ее милыми обоями, но какой смысл занимать самую крутую комнату, если в этом доме больше никого нет? Мастер, она скоро снова уйдет, и я останусь тут одна», — со стекающими с глаз слезами произнесла она. «Я сделаю все, что захочешь, так что, пожалуйста, не оставляй меня тут одну». Вот оно как она казалась такой жизнерадостной, что я и не понял этого. Почему же она бросилась ко мне сразу, как узнала, что кто-то ищет гильдию? Почему она так отчаянно приглашала меня? И почему боится, что я уйду? Эта маленькая девочка, какого же ей было просыпаться каждое утро в этом огромном особняке, и не найти тут никого, каждый день смотреть на комнаты своих друзей, которые, скорее всего, никогда не вернутся, а мастер тут со своими бзиками в голове, и я охотно поверю, что ради своей цели она бросала тут или с одну на неделю, или даже месяц. Я не сентиментальный человек. В этом мире могут случиться вещи и похуже, чем то, через что прошла эта малышка. Но сейчас, когда она так отчаянно просит меня о такой ерунде, разве у меня есть выбор? Похоже, девушка поняла, что уже переходит черту приличия, и быстро отпустив меня, сделала два шага назад. Ох, прости, похоже, я проголодалась. Знаешь, когда голодная, я всегда веду себя странно, сейчас пойду что-нибудь приготовлю. Вернув себе прошлую жизнерадостную улыбку, сказала она. Можно подумать, ноющая девчонка может на меня повлиять, закатил я глаза. А теперь, барышня, прошу меня не задерживать. У меня еще много дел, а в том районе, где я живу, по ночам лучше не гулять, сказал я. Улыбнувшись, Элис помахала рукой. Хорошо, тогда жду тебя завтра утром, и не задерживайся, показала она на меня пальцем. Несколько секунд помолчав, я фыркнул. «Буду через час, мне нужно вещи забрать», — сказал я, направляясь к выходу, но остановившись у самой двери, я обернулся. «И да, свою милую комнату оставь себе, мне же подбери что побольше и посолиднее, чтобы туалет рядом был, и все блага неподалеку», — выдвинул я свои требования. «И, чтобы, когда я вернусь, еда была приготовлена и для меня». На прощание, подняв руку, я удалился. Вообще-то я планировал отправиться в подземелье сразу, как вступлю в гильдию, но, думаю, если сделаю это на день позже, мир не разрушится. Утром я без особого на то желания готовил завтрак. Легкая, ни капли не сбалансированная еда. Как-то в последнее время не до правильного питания было. Хотя раньше я всегда старался следить за этим. «Ты все еще здесь?» — обрадовалась Элис, увидев меня на кухне. Думаю, сразу как проснулась, она начала осматривать дом в надежде найти меня. Видела же, как я вчера возвращался. Я, по-твоему, дурак, чтобы сначала притащить все свои вещи, а потом уйти? Изогнул я бровь, выключая пламя из-под кастрюли. Ахах, немного смущенно улыбнулась она, не найдя что сказать. Что готовишь? Решила она неумело поменять тему. Ну и ладно, мне не принципиально продолжать ее пилить. Яичницу с помидорами и грудинное филе в тесте. Раз уж она вчера готовила ужин, то я был не против сегодня приготовить завтрак. Все справедливо. Бе, не люблю помидоры, сказала она, высунув язык. Мои глаза засияли. Помидоры она, значится, не любит. Да это мой любимый продукт. Сырыми, спелыми, полусырыми, зажаренными, как паста, как приправа, я люблю помидоры в любом виде. Особенно если помидор добавили в салат. Но если я начну перечислять все положительные свойства этого райского овоща, и пофиг, что с ботанической точки зрения эта ягода, она вряд ли проникнется, поэтому я решил зайти с другой стороны. Ну, я не удивлен. Говорят, только крутые охотники могут есть помидоры. Неправда, возразила девушка. Я впервые об этом слышу. Ты умеешь плавать? Прищурился я. Ну не умею, смущенно ответила она. Но не меняй тему. Я и не меняю. Говорят, только самые крутые охотники могут плавать, а остальные тонут в воде, словно они из железа. Вот, точно так же и с помидорами. Только самые крутые охотники могут есть помидоры. Похоже, мои слова заставили ее задуматься. Это выдумка. И я крутой охотник. Она клюнула. Хорошо. Знаешь ведь историю о Лоране-гарпуне? Посмотрел я на девочку, на что та растерялась. Ну, помню, конечно. Я сразу несколько историй о нем слышала. Не напомнишь, о какой именно ты говоришь? Ага, несколько историй она слышала. О персонаже, которого я только что придумал. Лоран-гарпун был крутым охотником, и из всей своей команды только он мог плавать. Однажды он отправился в подземелье ССС ранга. Он без проблем убивал сильнейших монстров, пока не остался только босс. И поняв, что в честном бою ему не победить, босс решил схитрить. Зная, что охотники не умеют плавать, он утащил их на дно морское. Все его друзья были беззащитны против этого монстра, и не могли спасти себя даже от воды. И Лоран, одной рукой отбиваясь от монстра, вытащил всех своих друзей из моря, а потом прыгнул в воду и на дне морском победил чудище. Когда он вышел из воды, на нем было 117 смертельных ран, но он широко улыбался своим друзьям, а потом они вместе поели помидоров, потому что это была любимая еда Лорана-гарпуна. Крутецкий крутяк, с сияющими глазами закричала она. Бедная моя гильдия, что же с нею будет, с таким безответственным главой и наивным заместителем? Ее даже не смутило, что события выдуманной мною истории происходили в ССС-ранговом подземелье, хотя выше С-ранга подземелья не существует. Стрельнув глазами полными решимости на помидор, Элис засунула огромный плод себе в рот, но вскоре распробовала, и вкус ей явно не понравился. Храбрящаяся девушка со слежавшимися глазами показала мне большой палец. «Вот ведь упертая! Я буду как Лоран-гарпун!» — закричала она и побежала куда-то. «Думаю, не ошибусь, если предположу, что она направилась к реке неподалеку, чтобы научиться плавать. Даже не знаю, чего я больше ей желаю, не утонуть, или как раз наоборот, чтобы больше не мучилась из-за своей глупости». Вскоре она вернулась, вся замерзшая, но очень довольная, ведь за эти несколько часов она научилась плавать. Правда, помидоры все еще не давались ей так просто. Готовить для одного или для трех для меня не было особой разницы, для скольких готовить, да и я гордился своими навыками готовки. Кулинарное мастерство – это единственное, в чем я мог не уступать Тине, и хотя я с большим удовольствием давал ей готовить, но для нее я тоже иногда готовил, как, например, в последний раз, к ужину, когда я немного разобрался с тем, как управлять гильдией, ибо оставить бразды правления на этих женщин я никак не мог, и прикупив разрешение на зачистку в рангового подземелья, я решил сообщить своим новым согильдийцам о своих планах. «Сегодня я собираюсь в подземелье», как-то немного даже буднично сказал я. «И надолго ты?» – спросила Элис. «Не думаю, что задержусь», – честно ответил я. «Может, тебе стоит подождать? Силы Лайлы не очень подходит для боя, но уж тебе, F-ранговому, помочь она сможет. Но сегодня отправиться в подземелье она не может из-за совещания глав гильдии», — проявила Лайла своеобразную заботу. «То есть вместо мастера на совещание идет заместитель, что и следовало ожидать от Лайлы. Отчасти хорошо, что я все-таки взял бразды правления в свои руки. Кстати, об этом», — на мое лицо наползла самодовольная ухмылка. «Я отправляюсь в ранговое подземелье, ибо хотя и не повысил свой ранг официально, я стал ранговым охотником». Лайла, которая в этот момент пила сок, чуть не подавилась. «Как? Когда?» Она выглядела невероятно взволнованной. «Ну, думаю, скрывать и нет смысла. Наоборот, лучше будет, если как можно больше людей узнают об этом. Скрывать свои таланты я не собираюсь. Но, разумеется, о том, что я монстр, никому и никогда не скажу. Примерно тогда же, когда меня выкинули из гильдии». Пожал я плечами. «Это есть, ты ушел из гильдии, хотя мог там остаться», — удивилась Лайла. «Это уже не важно», — отмахнулся я. «В любом случае, обо мне не волнуйтесь. Мне не в первой зачищать подземелье своего ранга в одиночку. Я ведь не просто так пробудил свои способности и стал проводником». «Проводник?» — переспросила Лайла с круглыми глазами. «Еще немного, и я, возможно, ее до инфаркта доведу, поэтому я предпочел на этом остановиться, рассказывая о своих способностях». Все это время Элис слушала нас и молчала. Уверен, ее сильно интересовало то, о чем мы говорим, но она не решалась вмешаться. «А Кир только в ранга?» – удивилась малышка. «Ага», – попытался я сказать это буднично. «В это сложно поверить, если знать все обстоятельства, Кира, протянула она. Впрочем, меня сейчас гораздо больше волнует твоя сила, Кир. Почему ты вчера не сказал, что у тебя не F-ранг? Мы должны сделать запрос и официально повысить твой ранг. Я отвел взгляд. Отвечать на эти вопросы не хотелось. Впрочем, и просто убежать от этого нельзя. Поэтому я решил сказать полуправду. Совсем скоро я поднимусь до S-ранга. Не хочу несколько раз подряд сдавать экзамены ассоциации. Так что лучше отправить запрос после этого. S-ранг, даже не А, усмехнулась она, с некой долей пренебрежения. Думаешь, поднять ранг так просто? Прищурилась Лайла. Для меня, да. Пожал я плечами. Раздутое эго еще никого до добра не доводило. Напомнила она. Я знаю себя лучше, чем кто бы то ни было. И я уверен, что за год нет, полгода стану S-ранговым. Я так сказал. Им ничего не оставалось, кроме как согласиться со мной. На этом разговор сам собой закончился, и начинать новую тему никто не спешил. Малышка не знала, что сказать, сказывалось отсутствие социального опыта. А Лайла уже была достаточно взрослой, чтобы уметь молчать и не чувствовать дискомфорт. Не выдержав тишины, Элис таки заговорила. «Тебе помощь нужна, а то я очень сильная. Монстров в ранга одной левой уложу». Схватила она правой рукой за совершенно неразвитый бицепс левой руки. «Это заманчивое предложение, но то, что я буду делать, никто не должен увидеть. Тем более, она, похоже, уже забыла о том, что на это время занято. Лучше оставайся дома, силачка», — фыркнул я. «Если кто-то придет, скажи, что взрослых дома нет. А еще лучше, не открывай никому дверь и сделай вид, что в особняке никто не живет. Эй, я взрослая», — возразила она. «О, это отличная идея, Кир. С этого дня, когда меня или Кира не будет дома, ты должна делать вид, что никого дома нет. Поняла?» — поддержала меня Лайла.